Глава 277. Тайные действия. Приступаем. Так, теперь, когда мое настроение улучшилось, мне снова надо начать заниматься тайными приготовлениями. В первую очередь, я затребовала у короля демонов вкусняшки и чтобы она организовала переговоры с религией божественного мира. Насчет вкусняшек она ответила без проблем. Так что я с нетерпением ожидаю, что она придумает. Насчет религии божественного мира, наверное, надо дождаться, когда она сообщит, что все готово. Одна из ее пауков-марионеток сейчас находится именно там, так что поддерживать связь не должно быть очень сложно. С другой стороны, поскольку они так же, как и мы, только недавно закончили военные действия, то возможно, что организовать данную встречу будет не так уж легко. Думаю, мы можем позволить себе некоторую передышку. Вообще-то в нашем случае нам все равно надо реорганизовать армию, прежде чем мы сумеем выдвинуться дальше, так что нам в любом случае надо определенное время. Таким образом, из тех, кто может спокойно сейчас заниматься делами, остались только я, вампирчик и Филмина. Конечно же, король демонов тоже может при желании куда-нибудь отправиться. Но будучи верховным командующим, она себе такого, конечно же, позволить не может. А? Что насчет 10-й армии? Ею будет заниматься Валда. Думаю, он будет гораздо лучшим командиром, чем была я. Таким образом, надо использовать тех, кто сейчас ничем особо не занят. В первую очередь, задание клонам, которые сейчас находятся в центре системы. Выяснить, есть ли путь помешать богине влиять на систему в дальнейшем. Если это возможно, то попытаться использовать этот путь. Уничтожить систему героев невозможно. Если, конечно, не действовать в тот краткий миг, когда герой отсутствует, тогда уничтожить систему героев возможно. Если же я решу атаковать систему героев грубой силой, то это может повредить текущему герою. Другими словами, повредить Ямаде. И даже если бы это был не он, то потребовалось бы огромное количество энергии, что явно было бы неразумно, так что я этого не планирую. Так что мое основное тело отправилось на встречу с Филминой и вампирчиком. Я выбрала тело киборга Патимаса и забросила его в другое измерение. Займусь им позже. В данный момент мне надо приготовиться к тому, чтобы заняться страной проживания Ямады. Таким образом, тебе надо пойти и очаровать Империю. Вот даже не представляю, откуда взялся этот вывод. Невзирая на мои четкие инструкции, вампирчик ничего не поняла. Какая же она бестолковая. Тебе надо использовать свою голову для того, чтобы догадаться, чего от тебя хотят другие. Я же сказала достаточно для того, чтобы все понять. Верно же? Руководство страны, в которой живет Ямада, уже инфицировано Патимасом. Я, конечно же, не знаю, что он такое задумал. Но явно ничего хорошего из этого не выйдет, если позволить ему делать то, что он хочет. Так что мне надо этим заняться. Тайно разобраться со всеми его клонами, поубивав их всех, начиная с короля этой страны. Думаю, спасти любого человека после того, как он был инфицирован, практически нереально. Точнее, нет. Возможно, но потребуется огромное количество усилий, и максимум получится спасти одного человека. Пока спасаешь одного, остальные точно погибнут. Таким образом, проще не заморачиваться и просто всех перебить. Учитывая, что требуется устранить высокопоставленных правителей королевства, то явно это будет серьезным событием. А поскольку их надо будет уничтожить практически одномоментно, то я уверена, что это будет просто глобальный инцидент. Если их не уничтожить всех и разом, то Патимас явно сможет вмешаться. Я планирую, что Нацуми как раз и сыграет роль злодея в этом действии. Я могла бы и сама этим заняться, но мне бы хотелось до последнего скрывать свое существование от Патимаса. Он, конечно, знает обо мне, поскольку я только недавно уничтожила героя, но не думаю, что он сумеет понять, что я бог. Будет лучше, если Патимас будет считать, что нашей самой главной боевой силой является король демонов. Я думаю, Кура все равно не будет предпринимать никаких действий, так что его за боевую силу можно не считать. Поэтому-то я выбрала Нацуми и сестренку. Нацуми и так уже сошел с ума, так что я планирую использовать его на полную катушку, а потом избавиться от него, а сестренка займется контролем за ним. Таким образом, все взгляды будут сконцентрированы на Нацуми, и я останусь в тени. Кроме того, хорошо бы, чтобы все эти проблемы в королевстве смогли бы прикрыть перемещение армии короля демонов. Поскольку Нацуми принц империи, Это значит, что следует использовать его возможности по максимуму. Количество войск, которое может контролировать Нацуми, скорее всего, окажется не очень велико. Так что вампирчику придется использовать свое очарование, чтобы контролировать руководство империи и прикрывать действия Нацуми. У Нацуми также есть высокий уровень очарования благодаря похоти. Так что можно попробовать захватить империю изнутри. Если это удастся, то армии короля демонов это сильно облегчит перемещение для атаки на деревню эльфов. Агась, может и не стоило бы себя так хвалить, но план просто великолепен. Правда, слегка злодейский, но думаю, что об этом не стоит беспокоиться. Прикладывая огромные усилия, я сумела все это объяснить вампирчику и Филмине. Ох, это было посложнее, чем убийство героя. Поняла. Разберемся по ходу. Познакомь меня с этой твоей сестренкой. И что это за разберемся по ходу? Эй, вампирчик, тебе что, никогда не говорили, что когда общаешься с кем-то, надо объяснять все от начала до конца? Откуда я знаю, что у тебя там на уме? Я же не телепат, так что не смогу все понять. Блин, молодежь вообще ничего не умеет по-нормальному объяснить. С другой стороны, они все равно будут работать вместе, так что можно их и познакомить. Я посмотрела на то, чем занимается сестренка через своего клона. Поскольку ее братик Ямада неожиданно стал вести себя подозрительно, после чего вышел из класса, то она просто не может усидеть на месте. Она сейчас в своей комнате, но бегает в ней из угла в угол. Значит, ты настолько беспокоишься за своего братика, да? Понятно. Понятненько. Что же, давай нанесем сестренке неожиданный визит. Мы отправились в комнату сестренки через телепорт. Сестренка застыла от шока, увидев наше появление. Вампирчик вперилась своим взглядом в сестренку. Филмина смотрит на сестренку взглядом полным сочувствия. Непонятно. Хочешь знать, что произошло с твоим братиком? В ответ на мой вопрос, сестренка вздрогнула от неожиданности. Как же приятно, когда так легко понимать, что у кого-то на душе. Ну что же, приступим к заключению сделки с дьяволом, или скорее, с богом зла.